Жора действовала так усердно, так хищно набрасывалась на связки бумаг, так смело жонглировала папками, что одна все-таки запротестовала. Открыв картонную пасть, она, как в волшебной сказке, извергла на пол целый поток заключенных в ней словес. Десятки-десятки писем, неуклюже стянутых тесемочкой, и письма эти рассыпались по всей комнате. «Что это такое?» Жорж уселась на пол, чтобы удобнее было собирать письма, и от души захохотала. «Черт бы их побрал! А вдруг он заметит, что я их трогала? Что делать? Как сложить их в прежнем порядке? Единственное средство — прочесть и разложить по датам. Посмотрю только обращение. Дело пойдет быстро. Папочки на корреспонденции. Господи, какая должна быть тащища! Ну и ну!» В первых же строчках первого же письма не было ничего похожего на тащищу. Это тесемочки с неумело завязанным узелком, при припадении пачки не развязался. Эта тесемочка, не удержавшая напора бумаг, была когда-то очень давно ленточкой. Нет, подумай только, папа-то, наш папа. Она даже не сдалась мыслью, пристала ли ей читать чужие письма, мыслью, обязательной для всякого, сохранившего хотя бы остаток старинной щепетильности. Ну, конечно, она прочтет, ведь это, наверное, так интересно. Она устроилась поудобнее, скрестив ноги, села на полу среди рассыпавшихся писем, почти под письменным столом, и вытаскивала из груды письмо за письмом. На удачу. Никто не мог ее побеспокоить, она была одна дома. А если позвонят, не отопру, пусть звонят хоть до утра. Окно было распахнуто, из сада доносился пересвист дроздов. Июньское солнце заливало весь кабинет и ласково золотило над ее головой медные бляхи, украшавшие ящики стола. Она была словно в тенистой беседке. Вокруг ее пальцев обвивались лианы чужой души, заключенные в этих письмах, и запах их сливался со сладким запахом цветущего в саду жасмина. Она мурлыкала песенку, она блаженствовала.